Глава вторая. Артур Уайт. Земля. Он слишком стар для всего этого. Каждое утро Артур мысленно начинал с этой фразы, еще не поднявшись с кровати. Из-за стекла панорамного окна с видом на пролив били яркие солнечные лучи. Часов 8 уже. У него оставалось полчаса, не больше, на то, чтобы привести себя в порядок. Колени давали о себе знать, и он постоянно думал о том, почему же не остался на Марсе. Этот лентяй Ланге сейчас там прыгает, как мальчишка, а он тут держит на себе всю тяжесть мира в буквальном смысле слова. После 7 прошедших лет Артур неуклонно и неумолимо старел. Ему 100 раз говорили, что он может принять наноботов Кеншо. Но ему было стыдно делать это тогда, когда миллиарды его соотечественников все еще не имели подобной возможности. Несмотря на все их усилия и успехи в создании лекарств и профилактике ряда заболеваний, люди продолжали умирать и страдать. И самым главным врагом по-прежнему была старость. От смерти нельзя убежать, и он не собирается обманывать ее. Почистив зубы в личной просторной ванной комнате и сменив халат на рубашку, Артур неспешно надел костюм-тройку, приколол значок в форме кулака, символа согласия, и задумался над выбором ремня. Пусть сегодня будет темно-серый. Такого же цвета туфли ждали его в другой части просторного кабинета. Завершали наряд платок и запонки. Он посмотрел на себя в зеркало. «Точно, очки». Взяв их со своего рабочего стола, Уайт с сожалением окинул взором вчерашние наброски. «Придется подождать позже. Сейчас торжественный завтрак, потом... Что же потом по плану? Да и ладно, спросит у секретаря. Тому виднее, а он, Артур, слишком стар для всего этого. Главное, после обеда он обещал прогуляться с Эбби по Центральному парку». Вздохнув, Уайт взял трость. Хотя это и не престижно, но колени нужно беречь. Один неверный шаг, и можно угодить в больницу. Он раскрыл дверь и вышел из гостиной в коридор. За дверью располагался пост охраны. Боже, от кого они его защищают? Ну, а таков протокол. Кивнув молодым ребятам в черном, Артур проследовал к лифту, где его уже ждал Карл Стивенс. «Карл? «Все по плану?» – спросил он. «Да, господин президент», – ответил секретарь. «У нас еще 7 минут до церемонии. Телевизионщики приехали, генсек, послы, гости – все прибыли». Артур вздохнул. Он не любил титул, о чем Карл прекрасно знал. Сколько раз он просил называть себя профессором Уайтом, но протокол... Лифт опустился на второй этаж администрации президента, которую сам Артур именовал комплексом согласия, и он вышел в широкий холл. За ним находился банкетный зал, сейчас оформленный для торжественного завтрака. На Марсе он будет обедом, а на Конкордии – ужином. Охрана, стоящая у лифта, сопроводила их в зал, где собралось около 100 человек, в основном сотрудники администрации, чины из ООН, включая Натаниэля Робу, генерального секретаря и, само собой, представителей прессы. Однако были и трое гостей из других рас, постоянно находящихся на Земле. Улыбчивая Очи Олеш от Кеншо, невысокий желтоглазый Куорвас от Фа и вечно тихая Циа Дарсу из Парави, чей женский пол можно было только знать. Коротковолосые паравианки и паравианцы были практически неразличимы для землян. Окинув взглядом помещение, Артур заметил особых гостей – Джессику Хилл и Джоу Шана, сидящих ровно в центре за соседним столиком с послами. Заметив его взгляд, Шан слегка склонил голову, а вечно юная мисс Хилл непринужденно помахала рукой. Слава богу, хоть кто-то сохранил здравый смысл. Он широко улыбнулся им в ответ. Гости парами полукругом сидели за небольшими столиками. Репортеры как будто бы ненавязчиво расположились на стульях перед небольшой сценой. Камеры со всех сторон, микрофоны, свет. Боже, как он все это ненавидел. Но сегодня, как хотелось думать, эндшпиль его карьеры. Еще немного, и он уйдет с поста, а он слишком стар для всего этого. Карл подал ему сигнал о готовности. «Значит, Волков и Ланги собрали всех. Пора». Артур поднял руку, и тихие разговоры в зале прекратились. И тут же в дело вступили технологии Кеншо. Рядом с ним появились голограммы Дмитрия Волкова по правую руку и Генриха Ланги по левую. В рядах репортеров раздались изумленные и приглушенные возгласы. Новенькие, наверное, первый раз видят подобное. Ну что ж. «Дамы и господа, слово президенту Земли». Волков, уместно держащий бокал с шампанским, простер руку в его сторону. Точно такие же слова, словно по ненавистному протоколу, сказал его уже старинный друг Генрих. Артур улыбнулся им обоим. «Уважаемые друзья, жители планеты Земля, жители планеты Марс, жители планеты Конкордия!» Начал он речь. «Никаких бумажек, Стивенс. Он может быть и президент, но еще профессор и собственные речи умеет составлять сам. Сегодня мы хотим отметить новую веху в этапе развития нашей цивилизации в рамках Согласия. Как вы знаете, наша раса одна из немногих, где сохранились страны. На Генассамблее ООН 7 лет назад было принято историческое решение, что страны останутся, чтобы сохранить культуру и историческую самобытность народов. Но при этом мы создали вышестоящую структуру, в которую вошла ООН, реформированная в Конгресс народов расы землян и президентскую администрацию. Я был назначен Конгрессом народов как первый президент Земли и был с вами несколько лет. Это, кстати, первый раз в истории, когда на второй срок переизбрали человека, которого на первый никто не выбирал». Уайт улыбнулся, и в зале раздалось несколько смешков. «Да, я был с вами 7 лет. И все годы мы преследовали одну и ту же цель – всеобщее равенство. Разбросанные по материкам и странам жители нашей многострадальной планеты не имели равных прав и доступа к ресурсам. Поэтому я с радостью представляю вам решение, вступающее с завтрашнего дня в силу в наших трех мирах». Он сделал паузу. Частично для того, чтобы дать людям затаить дыхание, частично, чтобы сглотнуть и смочить горло. Он слишком стар для всего этого. Но на сегодня Артура Уайта хватит. «С завтрашнего дня у нас вводится единое гражданство расы землян в рамках Согласия. Все земляне получат паспорта Согласия, где будет указана их раса, единая для нас всех, их планета и их страна. Все становятся гражданами мира, галактики, Вселенной. Получают равные права на пенсии, медицинское обеспечение. Право жить, работать и учиться в любой стране мира, на любой из планет галактики. Да, этот документ – лишь привычная нам бумажная форма, символ, показывающий наше единство и стремление». Он снова замолчал, услышав аплодисменты и возгласы из этого зала и с других планет. Кто-то из его невидимых операторов что-то пошевелил в настройках голографической связи Кеншо, и голограммы стали множиться. Слева и справа от него появились десятки людей, заняв всю центральную часть помещения. Вот и Айзек Кинг с женой Рашми, а вот и Кристоф Ламбер с Мичиго Камацу и дочерью с Марса. Артур, улыбаясь, сделал паузу, после чего снова поднял руку, и возгласы стихли вновь. «Дамы и господа, ознаменовать это событие я бы хотел, выдав первые 8 паспортов особым людям. Вы их все знаете. Я прошу подойти ко мне Джессику Хилл, Джоу Шана, Кристофа Ламбера, Мичику Камацу, Мари Нойман, Рашми Патил Кинг, Айзека Кинга и Дмитрия Волкова». Он не знал, как работает технология, но первые марсиане и правда подошли. 6 голограмм и 2 присутствующих здесь людей встали перед ним. Карл вручил ему 2 плотных паспорта. Краем глаза Уайт увидел, как Волков достал из-за пазухи конверт и, открыв его, извлек из него четыре таких же книжицы. Рядом возникла голограмма Ланги с еще двумя. «Джессика Хилл, торжественно вручаю вам паспорт гражданина Согласия, расы землян, Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Земля!» Прочитал он содержимое, передав белую с голубым книжицу девушке, у которой на глазах выступили слезы. После того, как Артур вручил аналогичный паспорт Джоу Шану, все отличие в котором сводилось к флагу Китайской Народной Республики вместо Юнион Джека, Ланге раздал паспорта Ламберу и Камацу, а потом Волков торжественно наградил такими же жителей Конкордии, включая себя. Примечание: Юнион Джека. Народное общепринятое наименование флага Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В какой-то момент, глядя на все это, Артур понял, что тоже плачет. Нет, для такого он еще не слишком стар. Центральный парк поздней весной был прекрасен. Нью-Йоркский климат вполне устраивал Артура, и если бы его оставили в покое, вернув в прежнюю жизнь профессора, то он с удовольствием здесь же и поселился бы. Однако покой, как говорится, нам только снится. Его жизнь всегда и всюду была под контролем спецслужб. Причем, что особо смущало, службисты КАС были из совершенно разных стран и ведомств, что порождало порой двойной или тройной контроль. Если бы не технологии Кеншо, Уайт бы и в жизни не смог позволить себе прогуляться. Слава науке, ему выдали какой-то браслет, являвшийся коммуникационной штукой и в то же время умевший реагировать на опасность. Он не создавал защитное поле, нет, зато обнаруживал быстродвижущиеся предметы вроде пули и передавал мгновенное сообщение на какой-то спутник, болтающийся в космосе. А тот, в свою очередь, моментально капсулировал предмет, извлекая его из пространства. Но это все в теории. На практике тесты прошли всего несколько раз, и то не на нем, а покушений не случалось. И вот, благодаря защите, он мог спокойно гулять, хоть и под надзором десятка агентов. «Деда, я видела тебя сегодня по телевизору». Эбби, 12-летняя девчушка, вылитая копия... Нет, все-таки не копия, а женская версия его сына в том же возрасте. Мило улыбнулась и, казалось, совершенно не замечала идущих в нескольких шагах впереди и позади людей в черном. «Ты там расплакался? Это из-за важности момента?» Умница. Она все хорошо понимала. Сидящие на лавочке подростки, чуть старше ее, перешептываясь, таращились на него и показывали пальцами. «Да, Эбигейл, именно. Ты пока что до конца не понимаешь, ведь выросла в США. Но многие девочки твоего возраста не имели таких возможностей в учебе и карьере. Теперь мы изменили мир, все станут равны». «Это замечательно, деда», — абсолютно серьезно ответила она, улыбаясь одними глазами. Какое-то время они шли молча. Артур не забывал отвечать улыбками на приветственные взгляды прохожих. Все знали его в лицо, так что либо ему до конца жизни ходить с охраной, либо улететь на Марс или Конкордию, чтобы снова стать профессором Уайтом. Правда, тогда придется навсегда расстаться с ней. Артур вздохнул. Ноги побаливали, и он притормозил, чтобы поискать глазами свободную лавочку. Таковой не было. В обеденное время центральный парк был переполнен людьми. Туристы, клерки и бизнесмены на обеденном перерыве, мамы с колясками, семьи с собачками, бегающие туда-сюда спортсмены, школьники. Такой была жизнь и на Осчи, по рассказам Ланги, с тем исключением, что покой царил везде, а не только в богатейших городах. О, какая-то милая парочка, заметив его ищущий взгляд, радостно встала. «Господин президент, садитесь, пожалуйста», — заявила бойкая девушка, указав на освободившуюся лавочку. «Спасибо, милая», — Артур улыбнулся. «Надо бы проявить дополнительную вежливость». «Как тебя зовут?» «Одри, господин президент. Я из Небраски», — продолжала улыбаться-то. «Артур Уайт, аризонский. Хотя кого я обманываю?» По старой привычке оговорился и засмеялся он. Очень приятно познакомиться, Одри». «Ну...» — замялась та, держа за рукав своего более скромного молодого человека, восторженно глядящего на президента. «Мы, пожалуй, пойдем». «Хорошо. До свидания, Одри. Хорошего вам дня. Приятно познакомиться», — ответил Уайт и прошел к лавочке, с удовольствием плюхнувшись на нее. «О, суставы! Как жаль, что он не на Марсе!» «Господин президент», — обернулась Одри, — «спасибо вам огромное». Он улыбнулся. По интонации было понятно, за что его благодарят. Вот только он не считал это своей заслугой. «Деда, а в космос теперь тоже все смогут полететь?» — спросила севшая с ним рядом Эбигейл, когда парочка удалилась, о чем-то перешептываясь. «Любая девочка из любой страны и на другую планету». «Конечно же, внучка, в этом и смысл равенства», — ответил он, протирая очки, заученными наизусть за много десятилетий движениями. «Даже я смогу?» Она заглянула в его глаза. Держа очки в руках, Артур видел ее слегка размытой, но умоляющий взгляд ребенка не разглядеть было невозможно. «Вот ведь старый дурень, ты даже не знал, о чем мечтает твоя собственная внучка. И как ей ответить?» «Ты? А ты не хочешь сначала вырасти и выучиться?» Он нацепил очки обратно на нос и постарался придать лицу серьезное выражение, как если бы принимал экзамен. «Обязательно. Когда я стану ученой, я полечу на Марс и буду участвовать в научных исследованиях. Я буду биологом, биофизиком и стану заниматься проблемой голода», — выпалила она, все так же пристально глядя на него. «Но...» — Эбби замялась. Вот оно, то самое «но», ради которого девочка, вероятно, и попросила его о сегодняшней прогулке. Артур заранее вздохнул. «Но...» уточнил он, готовясь к серьезному разговору. «Но я бы хотела слетать на Марс уже этим летом, деда. На каникулы». Ее глаза были полны надежды. Ну, как ей отказать? С другой стороны, может ли он пользоваться служебным положением, чтобы организовывать частную экскурсию, да еще и на столь длительный срок? «А что сказала мама?» «Подобный аргумент должен, обязан подействовать». «Мама сказала...» «Она ничего не сказала, она еще не знает». Эбби потупила взгляд. «Но она обязательно разрешит». «Я поговорю с ней и с папой», — серьезно ответил Уайт. «И если они оба разрешат, я посмотрю, что можно сделать». Эбби обняла его так крепко, что он на миг забеспокоился, не воспримет ли браслет Кеншо это как атаку. «Ну, посудите сами, как можно ей отказать?» «Конечно же, родители отпустят ее на Марс, если он попросит». «Конечно же, он их попросит». Раз уж он выдернул Шана и Джессику из Лондона, где те последнее время работали, то было бы грешно не собрать старых друзей за ужином на крыше комплекса «Согласия». После решения всех рабочих задач и разговора с сыном и невесткой, которые, само собой, повздыхав, согласились на особые каникулы Эбби, он поднялся туда ровно к 8 вечера. На крыше был разбит небольшой сад с павильончиками, окружавший малую сцену. Один из выходов лифтового холла вел сразу туда, к излюбленному месту отдыха послов, сотрудников касс и администраций. С другой стороны располагался выход на посадочную площадку для вертолетов и шаттлов. Прямо отсюда Уайт мог, бросив все, умчаться туда, где его кости перестанут ныть и где его не будут звать «господин президент». Пройдя в один из павильонов, там, слава богу, не было вездесущей охраны, он подошел к столику, где уже уютно устроились с бокалами вина его друзья. «Артур!» Джессика вскочила и обняла его. «Ну-ну, потише, милая, а то можно и расплакаться». «Доктор Уайт?» — улыбнулся Шан, протянув руку, когда мисс Хилл наконец его отпустила. Джоу всегда был более сдержан, но Артуру показалось милым то, что друзья в первую очередь помнили о его сущности, а не титуле. «Я рад вас видеть, очень рад», — пробубнил он, пожимая руку Шану и садясь в свободное кресло. Откуда ни возьмись, нарисовался официант, наливший ему бокал зинфанделя. Они давно изучили его вкусы. Расскажите мне о себе, прошу вас. Я вас так редко вижу. Но как мы? Уютно усевшись, закинув ногу на ногу и снова взявшись за бокал, защебетала Джессика. «Вы же знаете, что мы уже трижды были на Марсе, работали там каждый раз по году. Много дел. Потом перерыв на Земле, чтобы не отвыкнуть от гравитации и заняться уже внедрением на местах. Вот и сейчас мы в Лондоне, но по работе мотаемся по всей планете, вместе с большой группой физиков занимаемся новыми энергокомплексами». Это Артур знал и понимал прекрасно. 7 новых энергостанций строились сейчас по всему свету. Точки выбрали по результатам конкурса. Одна в Берлине на всю Европу и Россию. Одна в Нанкине на всю Восточную Азию. Одна в Сиднее. Одна в Лахоре, одна в Найроби. Одна в Рио и одна в Филадельфии. Примечание. Нанкин – крупный культурно-исторический и промышленный центр на юго-востоке Китая. Сидней – крупнейший город Австралии. Лахор – один из самых больших городов Пакистана. Найроби – столица Кении. Рио-де-Жанейро – второй по величине город Бразилии. Филадельфия – исторический центр США между Вашингтоном и Нью-Йорком. «А еще мы успели пожить в Пекине с моей сестрой Лин и ее семьей», – добавил Шан. «А когда это им удалось?» «Подождите», – он поставил бокал на стол. «Я что-то не припоминаю, чтобы вы были в Китае». «Это после прошлого прилета», – пояснила Джессика. «Моя мама тогда сказала нам, что несправедливо по отношению к семье Шана, что мы ее почти не видим, и больше года мы находились там. Я весь Китай исколесила», – закончила она на торжественной ноте. «Ну надо же, сколько же они не виделись!» «Я даже не знал, то есть мы не общались уже...» 3,5 года, Артур», – развел руками Шан. «Мы как раз вместе с тобой провожали первых поселенцев на Конкордию. Отмечали начало пути, желали успехов нашим ребятам. А потом улетели на Марс, и вот с тех пор не виделись». «Боже, он слишком стар для всего этого. Годы летят так незаметно». «Тем больше поводов пообщаться». Уайт вновь поднял бокал и чокнулся с ними обоими. «Расскажите-ка лучше о личных планах. Я ведь помню вашу свадьбу 6 лет назад. Вы уже решились на ребенка?» Джессика смутилась, а Шан тихо кашлянул, взглянув на нее. «Нет-нет, если это неподходящая тема, давайте не будем говорить об этом», — поспешил исправиться он, истолковав знаки таким образом. «Да нет тут ничего запретного для беседы, Артур», — тихо сказала Джессика. «Скажу просто. Мы пытаемся. Но пока что не выходит. Думали пообщаться с врачами Кеншо, но как-то стыдно просить для себя». «Понятно. Но не стыдитесь. Вы столько всего сделали для человечества. Думаю, это не будет считаться привилегией», — ответил он. «В конце концов, если двое любящих людей хотят завести ребенка, в чем преступление осчастливить хотя бы их, даже если нельзя сделать то же для всех?» «Вот я тоже слегка решил воспользоваться связями». «Наконец-то подлатать кости?» — улыбнулся Джоу. «А вот и нет, не угадал». «Нет-нет, я отправляю на Марс внучку. Ей очень хочется, а я не смог отказать», — он сказал и почувствовал себя виноватым. «Хорошо, что в этот момент подошел официант принимать заказ. Меню здесь он знал вдоль и поперек, ему нравилось постоянство. Было 4 блюда, которые он брал на ужин в зависимости от настроения. Сегодня выбор пал на пасту с мидиями и под сливочным соусом с зеленым салатом». «Так, значит, внучка полетит на Марс? А когда?» – уточнила Джессика. «Дайте прикинуть», – он стал мысленно перелистывать календарь. «Каникулы через 5 дней начинаются. Думаю, сразу и полетит. Каждый лишний день, который Эбби проведет здесь, она будет сводить меня с ума уговорами», — Артур засмеялся. «А может, нам полететь с ней?» — аккуратно спросила Джессика у Шана. «А что? Отличная мысль». «Я даже не знаю, Джесс», — тут задумался. «У нас же дела в Найроби. Мы как раз на пару недель планировали туда после Нью-Йорка». Последние слова он произнес скорее для Артура, его жена и так все знала. «Да ладно, справится и без нас ведь», — несмело начала девушка, и Уайт решил ее поддержать. «Правда, Джоушан, летите на Марс. Мне будет спокойнее, если с моей Эбби рядом будете вы». Китаец посмотрел на жену и вдруг улыбнулся. «Ну неужели ты понял, дурень? Она просто ищет встречи с врачом Кеншо, с той самой Натич-Аш. Пожалуй, мы можем провести там лето или месяц-другой». Шан стал перебирать что-то в голове. «У меня все равно были вопросы по процессу производства ретранслирующих модулей для энергостанций. Планировал это обсуждать удаленно, но можно и на месте». «Вот и славно! Решено!» Артур похлопал их обоих по рукам, лежащим на столе, своими морщинистыми ладонями. «Если нужно согласование командировки, обратитесь к Оливеру, он не станет возражать». Еще бы мистер Тауэрс, бессменный глава КАС, попробовал возразить первым гражданам согласие. «Что ж», — продолжил Уайт минуту спустя, «а теперь, милая Джессика, расскажи мне о развитии модели Хилл-Ланге и твоих встречах с философами Ларнака на Марсе в прошлом году». Он заметил, что ребята удивились. «А что вы удивляетесь? Если я не помню, сколько мы не виделись, это не значит, что я не общаюсь регулярно с Генрихом». «О таких-то вещах мы с ним беседуем еженедельно. Для меня наши разговоры – настоящая отдушина». Кабинет, он же гостиная в его покоях, как Артур любил выражаться, был шикарен. Возможно, тот, кто проектировал здание, учел все личные предпочтения президента. Хотя, скорее всего, это просто универсальные, нравящиеся всем вещи. Панорамное окно, камин в центре, библиотечные шкафы, удобные стол и кресла, диванчики у камина для беседы, ковры и приглушенный низкий свет. Уайт любил здесь работать. Причем работал он здесь только над теми задачами, которые ему нравились, над развитием философской и научной мысли. В конце концов, у президента Земли была и официальная приемная, где он мог заниматься бюрократией, ведь без нее, увы, никуда. Он часто задумывался, как так вышло, что он оказался здесь. Артур никогда не был политиком, избегал любых проявлений власти, ненавидел все, что связано с пустословием, софистикой. И собственную жизненную цель видел совершенно в другом. Но как-то так произошло. 7 лет назад в КАС решили, что нужно реформировать ООН и создать надгосударственную управляющую структуру, и стали спорить о том, кто сможет ее возглавить. Кандидатов было море и в то же самое время ни одного. Все дело в том, что свои кандидатуры выставили политики разных стран, представители партий и течений, религий и рас. Каждый из них выглядел молодцом на его фоне, и именно это делало их плохими кандидатами. «Нам нужен такой президент, который настолько же не хочет быть президентом, насколько я не хочу быть главой КАС», — сказал ему тогда Оливер, а Уайт даже не понял, что речь шла о нем. Было принято решение, что президент Земли, хоть и будет должностью выборной, станет выбираться и назначаться Конгрессом народов, а не прямым голосованием. И на первом же слушании Оливер выдвинул его кандидатуру, устроившую в итоге всех. О решении он узнал, будучи на Марсе, когда взлохмаченный Ланге с вытаращенными глазами ворвался в лабораторию и начал, кружась по комнате и размахивая руками в своей вечной манере, кричать, что это тот самый шанс, необходимый страдающему человечеству, ученый во главе всего мира. А Генрих умел убеждать. И вот, сам не понимая, как профессор Уайт согласился стать президентом Уайтом. Нет, не нужно думать, что он не понимал всей важности работы. В конце концов, ему уже многого удалось добиться, особенно в том, что касается координации ресурсов, выделяемых для КАС. Его деятельность была неизмеримо значима для каждого жителя 2, а потом и 3 планет. Имелись, конечно же, и определенные плюшечки, которые Артур позволял себе получать за то, что занимается этим. Ни деньги, нет. Зарплата президента по его настоянию оказалась на 1/4 ниже, чем зарплата профессора университета. Он аргументировал это тем, что здесь ему не нужно платить за аренду жилья и питания. Но от каких-то привилегий, недоступных простому преподавателю, он все же не отказывался. Например, сегодняшняя прогулка с Эбби была возможна лишь благодаря его личным ресурсам. Администрация имела в своем распоряжении индивидуальный шаттл, лифт, на котором Карл мгновенно переместился в Аризону, а оттуда обратно с его внучкой. Захоти он, и Эбби могла прогуляться с ним по Великой Китайской Стене или пообедать на горе Олимп на Марсе. Просто Артур старался не пользоваться возможностями выше необходимого уровня для психического здоровья. Он помнил, что в мире еще есть скорые, воющие сиренами в пробках, пожарные, не успевающие вытащить из огня ребенка, влюбленные, разлученные расстоянием. Было бы попросту некрасиво применять в личных целях одно из немногих устройств, способных спасти и осчастливить миллионы. Но Эбби, для нее он мог сделать любое исключение. А еще ему оставляли достаточно времени, чтобы он мог продолжать свои научные изыскания. Общение с Ланге постоянно подкидывало Артуру свежие идеи, и каждый вечер он с радостью садился за компьютер и продолжал штудировать идеи и штурмовать задачи. Сегодня под действием вина, разговоров с Эбби про Марс и ужина с Джо Ушаном и Джессикой Хилл, Уайт искренне скучал по возможности созвониться с Генрихом. Увы, у того была уже ночь, вряд ли он не спит в районе часа ночи. Впрочем, написать-то ведь можно. «Привет, дружище», — отправил он лаконичное сообщение. Интернет работал и на Марсе, и на Конкордии, а связь между мирами шла через Ти-поля. Он был уверен в надежности и скорости подобного соединения гораздо больше, чем в Wi-Fi-сети, которой телефон был подключен в комплексе «Согласия». Телефон пропиликал в ответ всего через полминуты. «Артур, как раз хотел тебе написать. Не хочешь созвониться?» Ланге не спал, и ему было что обсудить. «Так почему нет?» С точки зрения энергозатрат, связаться по голографической связи было немногим затратнее, чем через видеосвязь на телефоне, а устройства для этого у них были. Так что Артур ответил Генриху согласием, и тот буквально через 5 минут, за которые профессор сам заварил китайский чай, вызвал его и явился прямо в центр гостиной. «Ну, привет, коллега!» Генрих уселся на кресло у себя, а тут на том же самом месте стоял один из диванчиков, так что получилось, что друг буквально уютно устроился в его кабинете в полоборота в сторону Уайта. «Как это вообще работает?» Как задается ориентация видео в пространстве? Мебель специально подогнана так, чтобы он уютнее сел, или же это случайное совпадение? Раньше он почему-то не задумывался. Интересно, а на Марсе сейчас образ доктора Уайта тоже сидит на кресле или завис в воздухе? «И я рад тебя видеть, Генрих. Ты сегодня прилично одет». Артур подметил, что тот был не в стандартном потрепанном свитере, а в рубашке, брюках и черных туфлях. «Так мы же в обед связывались по официальному поводу», — развел руками Генрих. «С тех пор я просто избавился от галстука и где-то потерял пиджак. Много работали сегодня». «А я как раз после ужина с читой Джоу. Поведали мне ряд деталей о развитии вашей концепции и особенностей нашей расы», — сказал Артур, отхлебнув чай из любимой чашки. «Кстати, скоро они прилетают к тебе». «Да?» Ланге завис на мгновение, как будто его отвлекли от чего-то важного. «Ну ладно, давай я с тобой поделюсь важными новостями. Сегодня совместно с математиками, социологами и нашими друзьями Натич Косноширом и Сиол Пираль мы закончили то исследование». Друг смотрел на него торжествующе и загадочно. Артур, конечно же, понимал, о каком исследовании идет речь. Они проводили анализ данных о проценте рас согласия в областях, где ранее обитали особо сильные несогласные, и там, где несогласные были более слабы. Изначально идея о подобном пришла Григорию на пару с Кумари. Они посеяли ее в голову Джессики, которая уже обсудила это с философами Ларнака. Косношир и Сиол Пираль, одни из наиболее известных умов современности в согласии, заинтересовались проектом землян, что было само по себе огромным достижением, и прилетели на Марс в рамках научной миссии. Пропустить такое событие было бы непростительной ошибкой. Так что пообщаться с ларнакийцами летели и Григорьев с Кумари, и еще ряд философов и социологов. Но основной вклад, как руководитель, сделал все-таки Ланге. И вот они наконец-то пришли к чему-то конкретному. «Не томи, Генрих!» — Уайт посмотрел на Генриха, как на ребенка, ждущего похвалы. «Так вот, как ты знаешь, были прочесаны вдоль и поперек все книги, философские труды, рассогласия из разных секторов, научные данные, включая какие-то физические остаточные колебания, в которых я ни черта не понимаю. И уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что идея Григорьева верна». Ланге вскочил с кресла и стал бегать вокруг камина, достав откуда-то электронную трубку, попеременно то продолжая рассказ, то смоля ей. Хитрая голографическая связь отображала даже редкий сизый дым, причудливо вьющийся в условиях марсианской гравитации. Артуру тоже захотелось встать, но колени давали о себе знать. Так что он только лишь снял очки и краем уха, слушая друга, протирал их и думал. «Итак, теперь мы знаем точно, что сектора космоса, подвергшиеся колоссальным нашествиям и атакам в древние времена, содержали больший процент согласных рас, нежели относительно спокойные участки, что очень важно. Это может быть неким вселенским балансом? Почему мысль не пришла в голову тем же ларнакийцам без малого полмиллиона лет развивающих согласие? Артур не понимал. Может, все дело именно в том, что земляне – особая раса? Может, у них какой-то другой подход к философии? Неужто Григорий круче, чем 500-летняя низенькая лысая старушка Сиол Пираль? И на их планете тоже были нашествия. Более того, найдены следы почти полного истребления, – продолжал между тем Ланге. «Что?» «Генрих, прости, я задумался и отвлекся на секунду», прервал он друга. «Ты о ком сейчас говоришь?» Тот остановился, посмотрел на него, на трубку и сел обратно на диван. «О ларнаки. Ты знал, что они были почти истреблены несогласными 570 тысяч лет назад? Они особо не подчеркивали этот факт, их цивилизация восстановилась заново, а потом их приняли в согласие». «Вот как». Новая информация в его мозгу оставляла какой-то привкус, будто ты почти распробовал блюдо, но никак не можешь уловить важный ингредиент. «Думаю, это окажется очень важно, Генрих». «И я так думаю», — кивнул Ланге, убирая трубку обратно в карман. «Может, это и совпадение, но именно по их сектору прошли те самые несогласные, которые уничтожили расу Тиен, основателей согласия. Кстати...» Он хлопнул себя по голове. «Дурак я, главное забыл сказать». Что уж может быть главнее, чем подтверждение теории, которое искали более 2 лет, собирая по крупицам тонны данных. «В общем, Космошир сказал мне, что к нему обратилась одна из тиенок, выживших в малой колонии. Но ты же знаешь, их мало осталось, и они не могут почему-то восстановить численность, угасают. Грустно. На той колонии их осталось меньше 1000. Неужто все развитые расы ждет такая судьба?» Ланге посмотрел на него, вздохнул и задумчиво замолчал. «Довольно печально, но что там с Тиянкой и Космоширом?» Артур знал, что великий социопсихолог обладал порой раздражающей способностью отвлекаться и убегать в сторону от основной темы, но терпел, понимая, что именно эта особенность мышления позволяла тому под необычным углом рассматривать все теории и находить обходные пути для тупиков, куда Уайт неоднократно заходил. «Да, прости», — Генрих сморщился и тут же снова загорелся. «Так вот, Тиенко, имени не помню, — сказала, что у них хранится большой архив старых записей Тиен, еще до эпохи Согласия. Она нашла их случайно, когда они проводили археологическое исследование колонии, ведь от родины ничего не осталось. Но кто-то из их далеких предков сформировал капсулу, комнату, которая потом во время трагических событий была утеряна и теперь вдруг так своевременно найдена. В общем, Космошир участвовал в анализе данных. Он говорит, там описаны уникальные вещи, что они могут коррелировать с нашей теорией. Ну, то есть с нашей с Джессикой моделью и идеей Григорьева». «Это же здорово!» Артур встал, чтобы налить себе еще чая. «А можно ли ознакомиться с данными?» «Их пока систематизируют, работа непочатый край. Но я тоже попросился поучаствовать, и мне прислали какие-то записи. Там разное есть, я пока мельком только глянул, некогда было. Отправляю тебе сегодня же, уверен, что изучение создателей согласия поможет нам». Артур кивнул и сел обратно. Чай слегка огорчил, но он смиренно пил его и думал. Ланги тоже ушел в себя, снова затягиваясь трубкой. «Надо же, как все совпадает, интересно. Теперь можно будет включить информацию в модели и сделать прогнозирование гораздо более точным. Вовремя Хилл летит на Марс, и Эбби будет интересно послушать». «Генрих, я забыл сказать...» Артур хитро улыбнулся, отвлекая друга от зевания. «Я к тебе общественную нагрузочку отправляю». «А?» — дернулся Ланге. «Он уже явно засыпал. Еще бы, у него поздняя ночь». «Моя внучка прилетит вместе с Хилл и Джоу. Позаботься там о ней, на тебя рассчитываю». «Эбигейл!» — оживился Генрих, но тут же смутился. «Это здорово, но я же не умею заботиться о детях. Совершенно!» «Не бойся, она не такая маленькая. Ее не нужно водить за ручку. Выдели комнату и...» «Пожалуй, Джессика и Мичика о ней там позаботятся. Не буду тебя нагружать». Такое решение показалось Артуру лучшим. В конце концов, пусть Кассе и Ламбер всего 7 лет, но они обе девочки найдут общий язык. Может, подружатся. «Да я вполне могу позаботиться», — снова зевнув, сообщил Ланге. «Просто инструкция нужна». «К Эбигейл». Его глаза часто моргали. Он точно засыпает. «Не переживай. Верю, что втроем вы справитесь с одной девочкой», — засмеялся Уайт. «Ладно, жду от тебя данных, почитать не терпится. А теперь иди уже спать, ты просто ужасно выглядишь». «Согласен. Это все мой костюм. В нем очень неуютно», — пожаловался Генрих. После чего они попрощались и разорвали связь. Артур встал и подошел к окну. В небе светили звезды и полная луна. Стоит перед сном снова подняться на крышу и полюбоваться безбрежностью мира над головой. «Как там?» — говорил Кант. Он вернулся к стеллажу и взглядом отыскал книгу философа. Где-то здесь была точная фраза. Ага, вот он даже подчеркнул. Протерев очки еще раз, Артур прочел. «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем». Примечание. Это цитата из труда «Критика практического разума». Снова встав у окна вместе с книгой, Уайт перечитал фразу еще раз и опять обратил взор в небо. Как он сейчас понимал немецкого философа.